Глава 12. Лиза. Олег. Его губы. Горячие, влажные, требовательные. Вкус дорогого кофе и чего-то неуловимо мужского, опасного. Он прижимает меня к стене в моем же темном коридоре. Мир сужается до этого поцелуя. До жестких пальцев, впившихся в мои бедра. Низкого рычания где-то в его груди. Я замираю на секунду, парализованная шоком, а потом... Потом мое тело отвечает само. Вцепляюсь пальцами в сильные плечи, раскрываю губы, встречаю его язык с яростью, которой сама от себя не ждала. Это не поцелуй. Битва. Голод. Но вдруг сильные руки отрывают меня от Олега, разворачивают, и уже другие губы находят мои. Демьян. Он налетает, словно ураган. Его поцелуй — это не обжигающая глубина, а стремительный пожар. В нем нет расчетливости, только чистая, необузданная страсть. Он пахнет свободой, дорогим парфюмом и адреналином. И снова я предаю себя. Тону в поцелуе, отвечая на жадность Галеева с той же дикой отдачей. Чувствую, как дрожат его руки на моей талии. А потом... Потом мой мозг, наконец, просыпается. Что? Два разных вкуса. Два парня. Одновременно. Почти. Сознание взрывается оглушающей вспышкой паники. Я резко, со всей силы отталкиваю их обоих. Отскакиваю к двери, задевая плечом вешалку. Она с грохотом валится на пол вместе с висящей на ней курткой. «Что вы делаете?» Мой голос сдавленный, хриплый шепот, полный ужаса. «Что это было?» Машинально прижимаю к губам тыльную сторону ладони. Тру их, пытаясь стереть их вкус, этот гремучий, позорный коктейль. Щеки пылают. Сердце колотится так бешено, что, кажется, вырвется из груди. Я только что целовала их обоих по очереди, и мне... мне очень понравилось. «Лиза!» Демьян делает шаг ко мне, его глаза горят, губы влажные, припухшие от моего же поцелуя. На лице растерянность и дикое неподдельное желание. «Не подходи!» Выдыхаю, отступая еще дальше. Адреналин от драки, который вроде бы утих, снова бьет в виски, смешиваясь с ужасом и стыдом. «Уходите! Оба! Немедленно!» «Мы просто...» — начинает Олег. Голос парня низкий, хриплый. Он поправляет рукав свитера. Единственная деталь, выдающая его волнение. Соколов выглядит собрано, но в его глазах бушует настоящая буря. Буря, которую я сама там разожгла. «Просто что?» Мой смех звучит истерично. «Решили проверить, кто лучше целуется, или это такой мажорский способ утешить? На пару?» «Лиза, это не так!» Демьян снова делает шаг, и я инстинктивно хватаюсь за ручку двери. «Ты сама, ты ответила, ты...» «Замолчи!» — кричу я, и голос срывается. «Уходите, сейчас же!» Распахиваю дверь, впуская в коридор промозглый воздух с лестничной площадки. Я жду, что они будут сопротивляться, спорить, но они молча выходят. Демьян с разбитым, потерянным выражением лица. Олег с каменной маской, сквозь которую пробивается лишь тень чего-то сложного, почти болезненного. Он бросает на меня последний взгляд, пронзительный, видящий насквозь, и я захлопываю дверь прямо перед его носом. Поворачиваю замок, цепляю цепочку, прислоняясь лбом к холодному дереву. Сердце бешено колотится, губы горят. За дверью слышен приглушенный голос Демьяна. «Лиза, прости, дверь открой! Пожалуйста, мы просто поговорим!» Я не отвечаю. Бегу в комнату, захлопываю и эту дверь, поворачиваю ключ. Падаю на кровать, зарываюсь лицом в подушку, стараясь заглушить их запахи, вкус прикосновения. Что со мной? Кто я? Тихая серая студентка, которая шьет костюмы по ночам? Или та дикая, дерзкая хозяйка ночи со сцены Энерджи? Та, что способна поцеловать одного парня, а через секунду другого? И получить от этого дикое, животное удовольствие? Они оба всколыхнули во мне что-то темное, страстное, то, что я всегда так тщательно прятала. Олег своей холодной всевидящей силой, Демьян оголенной бесшабашной эмоциональностью. И я боюсь. Боюсь их. Боюсь себя с ними. Боюсь этого хаоса, который они принесли в мой выстроенный предсказуемый мир. Но сквозь страх пробивается предательская стыдная нить желания. Воспоминания о том, как стальные пальцы Олега впились в мои бедра, как его взволнованное дыхание смешалось с моим, как они оба такие разные хотели именно меня. Я сжимаю кулаки, бью ими подушку. Нет, это ловушка! Игра для богатых мальчиков, которые не знают, чего хотят. Я не могу быть их игрушкой, разрываться между ними. Это неправильно, против всех правил. Стук в дверь квартиры стихает. Слышу, как они тихо спорят на лестничной клетке, потом шаги, удаляющиеся вниз. Тишина. Давящая, оглушительная. И только теперь до меня доходит весь ужас происходящего. Катя, Гаврик, драка. Все это теперь не имеет значения. Только этот поцелуй, двойной поцелуй, жаркий, неправильный, аморальный, но такой сладкий. Меня начинает трясти. Закрываю глаза, но вижу их, каждого из них. То холодные серые глаза Олега, полные невысказанной жажды, то карие, горящие искренним чувством глаза Демьяна. Ты нравишься им. Обоим. И самое ужасное, что они нравятся мне. Оба. По-разному. Безумно, пугающе, на грани. Я запуталась окончательно. И единственное, что я могу сделать — бежать. Закрыться в свою скорлупу намертво. Прятаться от них. От себя. От этой страшной, новой, незнакомой себя, которая оказалась мало одного. Которая влюбилась в обоих.